В одной стране умирать роднее, мой единственный шанс, это быть сильнее. Но от тайги до британских морей, Красная армия всех сильнее. Моя святыня в ладонях врага, моей колыбели снегопад и порга. Я так беззащитен, как белая тряпка, что ты самый говёный человек на земле. И я продолжаю все дальше и дальше, и глуше, и тоже все ниже, и гаже. Повезло, мне так повезло. Дешевые трагедии внутри загона, они объявили нас вне закона. И солнышко среди детишки играют, а нас убивают домами, гробами, словами, кроватями или уберами. Матерой гримасой святых и личей, холодные панки уходят рядами. Побитым бутылкам оплаченный рай, рай, рай, рай, рай. Повезло, им так повезло. Но если в этой жизни так не повезло, значит, следующий, возможно, повезет чуть больше. И когда уже нечего будет терять, мы поплачем и тупо промолвим насрать. Оставаясь живых, из-за веской причины мы в подобной стране за бабло умирать. Продолжая своим животом дорожить, истекая слюной, всем нравится жить. Все дальше и дальше, и тише, и ниже, и глуше, и туже, и хуже, и гаже.